Глава 24. Если не хочешь стать добычей в руках мошенника и объектом насмешек для глупца, помни главное правило – всегда будь холоден и сдержан. Артур Шопенгауэр, Manuscript Remains. Выйдя от Джулиуса, Филипп несколько часов бесцельно бродил по городу. Миновав полуразрушенную колоннаду Дворца изящных искусств, он дважды обошел пруд, любуясь лебедями, которые гордо патрулировали свою территорию. Затем долго брел вдоль причала, пока не достиг моста Золотые ворота. О чем Джулиус просил его подумать? Кажется, о том, что Стюарт и Ребекка как-то ему помогли. Но прежде чем он успевал над этим задумываться, мысли сами собой улетучивались. Снова и снова он пытался очистить сознание, отталкиваясь от успокаивающих образов. Водная дорожка от лебедей, скачущие волны под мостом. Но мысли упорно не хотели настраиваться на нужный лад. Он прошел сквозь Пресидио, бывшую военную базу, с которой открывался захватывающий вид на устье залива, и повернул на Клемент-стрит с ее нескончаемыми азиатскими ресторанчиками впритык друг к другу. Выбрав скромную вьетнамскую закусочную, он уселся за столик, и когда принесли суп, в котором плавали какие-то бычьи жилы, несколько минут посидел, не двигаясь, наслаждаясь ароматом лимонного сорга, поднимавшимся от бульона, и любуясь горсткой блестящей рисовой лапши. Уже после нескольких ложек он попросил сложить остатки в пакет для собаки. Вообще невнимательный к еде, Филипп свел прием к пище к несложной механической привычке. Завтрак из кофе и гренок с мармеладом, обед в студенческой столовой и скромный ужин из супа или салата. Ел он всегда в одиночку и временами расплывался в широкой улыбке, вспоминая, как Шопенгауэр, обедая в клубе, всегда платил за два места, чтобы никто случайно не подсел к нему за столик. Наконец он повернул домой. Крохотный домик, в котором он жил, располагался на территории одной из вилл в Pacific Heights, неподалеку от дома Джулиуса. Хозяйка виллы, одинокая вдова, сдавала этот домик за скромную плату. Она нуждалась в дополнительном доходе и, ценя свое уединение, тем не менее нуждалась в чьем-нибудь ненавязчивом присутствии. Филипп как нельзя лучше подходил для этого. Так что они с вдовой вот уже несколько лет жили бок о бок, не нарушая одиночество друг друга. Радостное приветственное повизгивание, лай, виляние хвостом и акробатические трюки регби, обычно доставлявшие Филиппу столько удовольствия, на сей раз ни капли его не тронули. Ни вечерняя прогулка с регби, ни привычные занятия не принесли ему успокоения. Он покурил трубку, рассеянно почитал что-то из Шопенгауэра и Эпиктета, только одна фраза из Эпиктета на некоторое время задержала его внимание. «Если ты имеешь серьезное намерение заняться философией, приготовься к граду презрительных насмешек. Помни, что если ты будешь настойчив, те же люди, что когда-то смеялись над тобой, станут впоследствии тобой восхищаться. Помни, что если ради того, чтобы доставить удовольствие кому-то, ты увлечешься внешним, это верный признак того, что ты изменил избранному пути». И все же беспокойство не проходило. То же самое беспокойство, которое когда-то каждый вечер толкало его на поиски приключений и которое, как ему казалось, он успел забыть. Он побрел в кухоньку, убрал со стола оставшуюся от завтрака посуду, включил компьютер и предался своей давней единственной страсти – шахматным блицам в сети. 3 часа он в полном молчании анонимно разыгрывал 5-минутные партии. В основном выигрывал. Если проигрывал, большей частью из-за рассеянности, злился недолго. Тут же набирал «Ищу новую игру», и глаза его по-детски разгорались, едва на экране вновь возникала доска.